Николай Петрович Аносов приехал домой из русского театра в самом скверном настроении духа. Он всегда недолюбливал Муратова, как пустого кутилу, как человека опасного для мужей, как очень небогатого господина, вертевшегося около богатых, как лучшего друга покойного Виктора Сухарева, имевшего немалое влияние на свою семью. Теперь же он начинал ненавидеть этого человека, подозревая, что он надеется жениться на Юлии Николаевне. Аносов знал, что Муратов рос с покойным братом Юлии Николаевны, что старуха Сухарева говорила ему «ты», что Юлия Николаевна называла его кузеном, что ему легко было вскружить голову этой девочке. Аносов боялся этого брака. Он вообще готов был засадить Юлию Николаевну в девушках, чтобы опекать ее, но менее всего желал он отдать ее замуж за бедняка, который может потребовать и потребует подробных отчетов по имению. Этих отчетов не проверяли ни 13-летний Александр Сухарев, учившийся в модном пансионе, ни 18-летний Яков Сухарев, не научившийся вообще ни русской грамоте, ни счетной части, ни Юлия Николаевна Сухарева, не знавшая размеров своего состояния, ни сама генеральша Сухарева, говорившая, что она готова всем переплатить сотни и тысячи за то, чтобы только не заниматься этой математикой. А между тем эти счеты были довольно интересны. Взяв за женою 1040 или 45 ежегодного дохода, Аносов, так же, как и его отец, не считал бесполезным прибавить к этим доходам еще десяток тысяч из доходов опекаемых, в сущности, и им, и его отцом, Сухаревых. Аносов предчувствовал, что такой человек, как Муратов, женившись на Юлии Николаевне, постарается осветить все эти мелочи опеки и попечительства и открыть глаза Сухаревым. Аносов, как делец и практик, очень хорошо понимал, что чем презрительнее он относился прежде к Муратову, тем язвительнее постарается после Муратов отплатить ему. Если бы он и желал мужа для Юлии Николаевны, то желал какого-нибудь кутилу вроде своего брата Жоржа или графа Риво, которые не знали счета даже своим собственным деньгам. Вследствие этого его не могло не раздражать то обстоятельство, что на балу у Сухаревой Муратов слишком горячо беседовал с Юлией Николаевной и что он явился с семьей Сухаревых в ложе в театре. Он вошел домой хмурый и раздражительный. «Представь себе, какую новую бестактность совершила твоя мать», — проговорил он жене, раздражительно срывая перчатки и садясь к чайному столу. Мало того, что она была с Жюли в русском театре, так еще явилась в ложе в сопровождении этого развратника. «Какого?» — спросила струсившая Марья Николаевна. «Конечно, Муратова, вашего милого кузена», — с грубой иронией произнес муж. «Что подумают в обществе? Прославят женихом. Ведь ни для кого же не тайна, что он вам седьмая вода на киселе, и что он не может сопровождать вашу семью в качестве родственника по балам и в театры». Марья Николаевна сидела потупившись, как виноватая. Она вообще стушевывалась при муже, помня очень хорошо, как в первые годы ее замужества он останавливал ее на каждом шагу, говоря ей одну и ту же фразу. «Это вы не у своей ли матери учитесь так поступать?» К несчастью, он всегда был прав. И Марье Николаевне оставалось только покоряться, сознавая, что она не умеет говорить, не умеет вести себя, не знает приличий общества. Разве в доме ее матери можно было научиться всему этому? «Да, глубокое несчастье запастись подобную матерью», — проговорил Аносов, точно дело шло о какой-нибудь взятой по найму ключнице. «Мало того, что она сама не умеет себя держать, она портит и детей. Прекрасные результаты выйдут для Юлии Николаевны из сближения с этим негодяем. Он ее, конечно, увлечет. Вы, кажется, тоже когда-то очень нежно называли его кузеном», — язвительно усмехнулся Аносов. «И то сказать, как же не увлечься им? Молод, красавчик, болтать умеет. Чего же еще нужно для какой-нибудь дуры вроде Жюли?» «Я ее предостерегала», — нерешительно начала Марья Николаевна. «Боже мой, что значит ваше предостережение?» — рассердился Аносов. «Нужно было подчинить ее своему влиянию. У тебя инициативы, энергии нет. Ты что делала? Наставляла, проповедовала и только? Это скучно, сухо, ординарно. Нужно было заставить ее полюбить себя, привязать к себе, сделаться твоей ученицей. Правда, на это нужен природный ум, на что нужен такт. Сухаревы этим, кажется, не отличаются». Марья Николаевна сидела как убитая. Теперь она не походила на ту выдрессированную, холодную, сдержанную светскую женщину, какой являлась она в салонах. Но влияние суровой домашней школы, в которой ее выдрессировали в последние годы, имело свою силу даже в эти горькие минуты. Сознавая, что ее оскорбляют и унижают, Марья Николаевна умела не плакать и не волноваться, по крайней мере, внешним образом. Она сидела молча и слушала, стараясь уловить указания, как нужно ей действовать дальше. «Недостает только, чтобы этого мерзавца действительно объявили женихом вашей сестры», — продолжал Аносов. «Это будет прекрасно. Нищий, развратник, мод захватит ее капитал, чтобы убить его на каких-нибудь камилок и потом пустить по миру жену. Это все нужно рассказать, разъяснить ей. Нужно вырвать ее из дому ее матушки. Ведь этот дом сделался давно сказкой города. Это какой-то притон развратников и проходимцев, каких-то кутящих юнкеров и лизоблюдов-художников, певцов и актрис. Я ни за что не поручусь, чего бы ни могло сделаться с твоей сестрой в этом доме, особенно если она попадет в руки Муратову. Он и не таких дур губил. Нужно отдалить его хоть на время. Он долго ждать не может, у него запутаны дела. И он не просуществует и этой зимы». Марья Николаевна продолжала соображать. «Я кое-что мельком слышал о его векселях, он везде должен. Через год он будет, вероятно, уже не опасен, потому что его раньше выгонят в отставку, запрячут в долговое, и хорошо еще, если только туда. Недаром он перестал в последнее время кутить. От этой жизни не отрезвляются так вдруг, без серьезной причины. Я полагаю, что его дни сочтены, и когда настанет день расплаты за прошлое, может быть, он отвертится нелегко. Такие господа способны на все, и на подделку векселей, и на всякие мошенничества». «Ты слышал что-нибудь?» — спросила Марья Николаевна. «Я не сыщик, чтобы выслеживать этих господ. Но я думаю, что, зная их вообще, можно вперед сказать, на что они способны». Аносов допил чай и шумно встал из-за стола. «Я надеюсь, что завтра же ваша сестра будет здесь», — отчетливо проговорил он, уходя из столовой. Марья Николаевна промолчала. Она напрягла теперь все свои умственные силы, чтобы суметь вырвать сестру из дома матери. Ей вспомнилось теперь, что через 2 дня назначен бал у графа Баскакова, куда давно уже были приглашены и она с мужем и сестрою. Это был отличный предлог увести сестру. На другой день поутру она была уже у матери. «А я за тобой, Жюли, приехала», — сказала она сестре, здороваясь с нею и с матерью. «Завтра бал у Баскаковых, и мы должны ехать». «Я не хотела бы», — сказала Юлия Николаевна. «Нельзя, душа моя. Ты знаешь, что граф твой гранд-онкль, двоюродный дедушка, и ты его обидела бы, если бы не была на их первом балу. Он, кажется, и бал-то устраивает ради тебя, и мне было очень досадно, что маман сделала бал у себя. Тебе было бы удобнее показаться впервые свету на балу у Баскаковых. У них собирается такое избранное общество. Нам нужно будет заехать с тобой в магазины за различными мелочами. Платье для этого бала уже, я думаю, готово. Его надо только примерить».